Крес. Ив приложил указательный палец к губам. «Где?» Девочка, увидев жест отца, подавила возглас и вопросительно взглянула на него, только потом заметив изменение показаний приборов наблюдения. Тепловизор зафиксировал движение вдоль лесной просеки, именно там, где накануне они заметили свежие следы крафтозавра. По всей видимости, средних размеров самец появился здесь недавно и занят был не столько поисками пищи, сколько изучением новых владений. Двигался он не торопясь, стараясь не задевать тушей стволы деревьев, не шуметь и не привлекать к себе излишнего внимания. Конечно, самец наверняка действовал бы иначе, если бы целью его был поиск подруги, но сейчас это не имело особого значения. На Крес, охотничью вотчину доброй половины человеческого космоса, принцесса с отцом прилетела всего 3 дня назад. Планета изобиловала хищниками на любой вкус, а отсутствие доминантного вида позволяло всем остальным пробовать на вкус друг друга и даже некоторых особо безалаберных представителей Homo sapiens. Тея как губка впитывала в себя информацию о физиологических и поведенческих нюансах местных обитателей из любых доступных человеческих источников, не пренебрегая интересными комментариями отца. Вчера они под прикрытием силового щита, что было совсем не лишним на этой планете, обследовали с воздуха небольшой участок узкой долины, протянувшейся между низким горным хребтом и побережьем экваториального залива, и, определив для себя, чем будут заниматься в течение недели, вернулись домой для подготовки к походу. Подобраться к хищнику вплотную, метров на 15-20, и остаться при этом незамеченными? Такая задача, по мнению обоих следопытов, была вполне достойной и реально достижимой целью. Современные маскировочные костюмы позволяли скрыть охотника не только от глаз объекта охоты. Они могли полностью блокировать запахи тела и даже обладали активными средствами, подавляющими посторонний шум, который неопытный человек постоянно создавал вокруг себя. Однако такая охота годилась разве что для китайских туристов, но никак не для Ива и его дочери. Вторая отметка теплового следа появилась на мониторе прибора так же неожиданно, как и первая. Но это не был след животного. Это был человек, причем хорошо вооруженный, одетый в маскировочный костюм высшей категории защиты. Его гермошлем, прикрытый черным матовым забралом, не отражал солнечные лучи. Поисковые биосенсоры, входившие в оснащение, по их возможностям можно было приравнять скорее к боевым, нежели к охотничьим. И довершал общую картину снаряжения тяжелый штурмовой лучемет с шикарной оптикой и полуавтоматическим подствольным гранатометом. Человек этот явно не собирался возвращаться из похода без головы как минимум дракона, и крафтозавр его вполне устраивал. Сам он не заметил конкурентов, видимо, исключительно по причине полной уверенности в собственной непогрешимости и из-за того, что подходил к месту разворачивающихся событий с наветренной стороны. Зато несколько удивленный хищник при появлении незваного гостя задрал голову и огласил окрестности страшным ревом. И тут же справа от него, словно срезанные невидимым лезвием, рухнули 2 самые высокие верхушки вековых клипсий, а еще дальше, на взгорке, попав уже под размазанный пучок выстрелов, вспыхнули деревья помельче. Крафтозавр, впрочем, оказался непрост. Он тут же заткнулся и, пригнувшись к земле, растопырившись, как взлетающая утка, ломая по пути толстые ветви и распугивая живность помельче, стремглав ринулся в сторону невысокого каменного карниза, промчавшись так близко от принцессы, что она, как ей показалось, почувствовала его хриплое зловонное дыхание. Боец с лучеметом, еще пару раз шарахнув по кустам и заметно отставая, бросился ящеру наперерез. Тея, сообразив, что день и так окончательно испорчен, задумчиво прицепила несколько дымовых шашек к корпусу дрона, запуск которого уже не мог заинтересовать ни охотника, ни его предполагаемую жертву, и вопрошающе посмотрела на отца. Тот утвердительно кивнул. «Давай». Ив синхронизировал управление дроном со своим коммуникатором и повел его к карнизу, куда самец уводил охотника. Сверху было хорошо видно, как крафтозавр, проскочив под карнизом, прижался к каменной стене скалы и, повернув поднятую голову, ловил раздувающимися ноздрями воздух. Мужик с лучеметом наперевес, быстро переставляя ногами по щебеночной осыпи, преодолел уже почти 1/3 расстояния, отделяющего его от беглеца. Зверь, удовлетворенно хмыкнув, пригнулся и, что есть силы, шибанул тяжеленным хвостом по скальному выступу. Вот же хитрый гад! Тея прижалась к отцу, чтобы лучше видеть происходящее на экране монитора, на который камера дрона вела трансляцию событий у скалы. «Ты где таких выражений набралась, девочка моя?» Ив укоризненно посмотрел на принцессу, и та, пристыженно хлопая глазами, постаралась отвлечь отца от неприятного момента. «Смотри, смотри!» После второго удара хвоста о скалу, удерживающую каменный карниз, сверху начали сыпаться небольшие камни. Поток быстро превратился в каменный ручеек, а потом, когда от треснувшего карниза отвалился увесистый обломок, в полноценную горную речку. Человек, увлеченный преследованием трофея, слишком поздно отреагировал на неожиданную опасность. Защитные шлемы и силовая решетка костюма приняли на себя всю тяжесть камнепада, но не могли уберечь хозяина от потери подвижности, поскольку того уже по пояс засыпало щебнем. Оружие выбило из рук, и только остаток ремня с оторванным фиксатором карабином болтался за его спиной. Хитрая зубастая рожа, выждав еще несколько секунд после того, как все, что могло упасть с карниза, уже перестало скакать по голове несчастного охотника, счастливо ощерясь, двинулась в сторону недавнего преследователя. «Пора, а то сожрет». Ив активировал дымовые шашки, закрепленные на дроне, и разбросал их вокруг лежащего полузасыпанного щебнем тела. Желтоватый едкий дым окутал окрестности скалы и плотной стеной прикрыл неподвижного охотника. Крафтозавр отпрыгнул от надвигающейся завесы и обиженно рыча попытался обойти ее с другой стороны. Но дым надежно заблокировал площадку, и шансов преодолеть эту преграду у хищника не было. Пару раз он все же попробовал сунуть зубастую пасть в плотное вонючее облако, но смачно чихнув отпрянул и окончательно разочарованный медленно отступил к лесу. «Вернется?» «Конечно, но не раньше, чем через пару часов. Надеюсь, в его голове отложится факт, что двуногое существо не только опасно, но еще и неприятно воняет, а потому нет смысла пробовать его на вкус, а стоит держаться от него подальше. Лучший учитель — твой враг». Тэп подмигнула отцу. «Может, слетаем на растерянную звезду?» Отец с дочерью подняли с примятой травы походные рюкзаки, на всякий случай активировали камуфляж и двинулись в сторону осыпи. «Можно просто фильтры и очки?» Девочка на ходу воткнула в нос свежий картридж универсального проточного деактиватора, поэтому вопрос прозвучал как-то по-мультяшному комично. Ив кивнул и тоже пристроил на лицо химзащиту. Тело из-под щебенки вытащили с помощью дрона. Дежуривший в 10 километрах от места охоты дисколет по сигналу Ива завис над площадкой и поочередно принял на борт сначала пострадавшего, потом принцессу и, наконец, ее отца. Часам к 6 вечера, вернувшись в шале на берегу озера, приняв душ и переодевшись в домашнее, Ив усадил Тею напротив засервированный к ужину дубовый стол. «Это ведь ты приняла решение выставить дымовую завесу? Все видела заранее?» «Да нет, я даже не смотрела. Зачем? Ты же рядом. Это все не так просто и не так приятно. Будущее, пока оно не определено, расплывается вариантами, словно скрываясь в тумане. А когда картинка наполняется четкостью и определенностью, становится грустно от того, что ничего уже нельзя изменить». Ив повертел в руках блестящий ножик с мелкими зубчиками на лезвии и снова положил его рядом с тарелкой. «Расскажешь еще?» «Есть охота». Потому как при этом широко зевнула дочь, он понял, что сегодня не стоит приставать к ней с расспросами о способностях, выходящих за рамки привычного понимания мира.